Глава 22. Геур оглянулся на дверь, за которой стояли матросы, на окно, которое несложно было бы высадить. «Да не думайте вы о побеге», — добродушно упредил его командор. «Это исключено. Да и куда вам бежать? Зачем? Так вот, я хочу повторить то, что когда-то предпринял основатель французской Нормандии Рулон. Мы с вами, князь, попытаемся создать экваториальную африканскую Нормандию. Для начала примем чье-то подданство, добившись амнистии короля. Или просто какое-то время не будем мозолить глаза правителям. А тем временем наши корабли станут поставлять нам добровольцев, согласных строить вместе с нами Нормандское королевство. Мы будем перехватывать корабли, везущие африканских рабов в Вест-Индию, и приручать этот живой товар на своих плантациях и рудниках. Вольница богатых граждан нашей Нормандии будет сочетаться с суровостью обычаев. И то, что по происхождению вы князь, нам очень даже пригодится. Если мы решим создавать королевство, то королем будете вы, предоставив мне посты первого министра и главнокомандующего армией. Это мне больше по душе, чем государственные дела и бумаги. О том, кого назначить адмиралом флота, решим уже в Африке. Оказывается, вы все это основательно обдумали. В это время Геур вспомнил о плане возрождения славянского княжества в устье Дуная и понял, что если отбросить все прочие условности, они с Доном Морано, оказывается, родственные в своей безоглядной романтике души. Мне-то казалось, что это просто так, разговор под настроение. Вот именно, основательно. Вы нужны мне. Я уже стар и губительно болен, а вы молоды, и если учесть, что Бог не послал мне сыновей... Дон Морано запнулся, натужно прокашлялся, маскируя под этим кашлем свое волнение, и уже более спокойно продолжил. Словом, создав систему крепостей, фортов и сторожевых башен, мы превратим Афро-Нормандию в неприступную горную цитадель, которая станет базой для постепенного расширения наших владений. И никакой флот, никакой экспедиционный корпус не смогут разгромить нас. По джунглям солдатам с орудиями не пройти, да и проходить придется через территории дружественных нам воинственных племен. А подходы по реке мы перекроем кораблями и огнем доброй сотни орудий. Остальное за нас будут довершать крокодилы. Геур приумолк. То, о чем говорил теперь Дон Морано, и с какой убежденностью он говорил, уже не казалось ему пиратской байкой. Князь еще не определил своего отношения к идее командора, но ощутил, что она заинтриговала его. Пусть королевства, которых расплодилось по всему Старому Свету, догнивают во лжи и неправедности своих дворов. Вряд ли мы с вами что-либо сможем изменить здесь. Зато никто не помешает нам создать справедливое государство на очищенном от тубильцев африканском берегу. Причем оно будет мощным и достаточно воинственным, чтобы защищать добытую им в боях и труде справедливость, и в нем будет оставаться только тот, кто душой своей воспримет наши идеи. Мы никого не станем неволить. Кто не воспримет, пусть мирно уходит. Начнет бунтовать, скормим крокодилом. Очень демократично, согласился Геур, и не менее гуманно. Разве вам, князю, никогда не хотелось создать собственное государство, которое жило бы по совершенно иным законам и традициям, нежели живут здесь сейчас в Европе? Наоборот, я довольно много думал об этом. Но это я. Кто бы мог предположить, что такой великий мечтатель уживается в одной душе с бывшим пиратом, а ныне командором Морано? Да, так уж случилось, — покорно признал командор. Мне сказали, что вы из славян, которые когда-то имели свое княжество где-то в устье Дуная. Вам действительно немало известно обо мне. Это не моя заслуга. Но схвачен я все же был по вашему приказу. Ошибаетесь. Здесь, во Фландрии, есть кто-то из испанских чиновников или генералов, которые слишком заинтересованы в том, чтобы заполучить вас. Чем это вызвано, я не знаю. Возможно, только желанием обезглавить казачий корпус, доставляющий испанцам довольно много хлопот. Но, может быть, не только этим. Думаю, мое признание несколько успокоит вас. а значит, позволят спокойнее порассуждать над моими предложениями. Несомненно. Человеком, страстно желающим заполучить меня, очевидно, является генерал Дарбель. Дон Морано опустошил свой бокал и долго молчаливо смотрел в потускневшее от пыли и сумрачного дня окно. «Возможно», — наконец согласился он. «Только не в нем сейчас дело. Что такое генерал Дарбель?» «Мысленно мы с вами должны находиться сейчас в Африке. Советую принять мое предложение, князь Геур. Еще неизвестно, как сложится ваша судьба в плену. Не ожидайте, что встретят вас с восторгом. В лучшем случае потребуют огромный выкуп. А кто станет выкупать? Анна Австрийская, король Польши, который ненавидит всех вас вместе взятых, полковник Серко, который вскоре сам будет болтаться в петле, как рваный башмак, повешенного на рее. Мне нужно подумать, командор. У вас будет спокойный день, спокойный вечер и ночь, а мне еще предстоит объясняться с моими головорезами, которые требуют суда надо мной. Того и гляди, ворвутся сюда. Хотите сказать, что нам еще вместе придется защищаться? Вполне может быть. Честно признаюсь, если прижмут меня, выложу им идею захвата корабля и скажу, что вы, князь, идете с нами. Пусть это утешит их, как вдову плач совы.